Практическое задание. Поскольку эта книжка носит сугубо практический характер, мы не станем дожидаться той ее части, где описаны психотерапевтические техники, и будем сразу же брать быка за рога. Надеюсь, что ни у кого из моих читателей не осталось иллюзий по поводу собственных страхов. Они наличествуют у каждого в изрядном числе и в самых разных сферах жизни и деятельности. Однако большую часть из них мы замечаем только тогда, когда страх уже рядом, когда он в нас. Разумеется, в этом случае предпринять какие-то меры для борьбы с ним крайне затруднительно. Если вы боитесь, значит, все механизмы страха запущены, они в ходу. А попытаться остановить лошадь, которую понесло, как вы догадываетесь, достаточно трудно. Все меры по борьбе со страхом хороши, если вы используете их заблаговременно. Вот почему так важно знать места залегания нашего страха, чтобы успеть предпринять все необходимые меры. Об этих мерах мы расскажем чуть позже, а сейчас просто составим карту своих страхов. Теперь заведите себе специальный блокнот, который вы будете использовать в течение ближайших 2-3 дней для фиксации ваших страхов. В последующем мы будем использовать его и для других целей. Иными словами, выполните первый этап нашей программы. Первый этап практической работы. На каждый из подпунктов нижней части карты личных страхов отведите в своем блокноте по страничке и записывайте в соответствующие разделы все свои страхи и тревоги, с которыми вы встречаетесь на протяжении дня. По возможности указывайте дату, время, а также те обстоятельства, при которых эти страхи у вас возникли, или то, в связи с чем вы о них вспомнили. Первое. Мои страхи связаны с опасениями за состояние здоровья. Второе. Мои страхи за безопасность жизни. Третье. Мои страхи отсутствия должного лица. Четвертое. Мои страхи потерять лицо, ударить лицом в грязь. Пятое. Мои страхи перед сексуальными отношениями. Шестое. Мои страхи быть неприличным в сексуальных отношениях. Разумеется, эта классификация страхов не вполне удобна, но смею надеяться, что пояснения, данные в тексте, помогут вам разобраться, какой из ваших страхов в какую рубрику удобнее отнести. Эта классификация нужна только для того, чтобы облегчить вам работу. По сути, сейчас мы осуществляем своеобразный скрининг наших страхов, а эти рубрики лишь указывают направление поиска. Страх перед болезнями, случайностями и сексуальные страхи. На выполнение первого этапа практической работы нам потребуется от 1 до нескольких дней. В течение этого времени вы, скорее всего, вспомните о большей части своих страхов, может быть, столкнувшись с ними, может быть, раздумывая о них, а может быть, вам расскажут что-то, способное разбудить вашу память. Пример выполнения первого этапа практической работы по борьбе со страхами. Примечание диктора. Далее следует таблица, состоящая из 5 граф, расположенных по вертикали. Первая графа – дата. Вторая графа – время. Третья графа – порядковый номер. Четвертая графа – обстоятельства. Пятая графа – страх. Первая строка, первая графа. 01.01. Вторая графа. 7.00. Третья графа. Первая. Четвертая графа. Просыпаясь, испугался, что опоздаю на работу. Пятая графа. Страх выглядеть неисполнительным. Вторая строка. Первая графа. 01.01. Вторая графа. 7.45. Третья графа – второе. Четвертая графа. Выходя из дома, подумал, что плохо оделся, простужусь и слягу с пневмонией. Пятая графа. Страх заболеть тяжелой болезнью. Третья строка. Первая графа. 01.01. Вторая графа. 8.15. Третья графа. Третья. Четвертая графа. Давка в метро. Показалось, что мне раздавят грудную клетку. Пятая графа. Страх случайности стать жертвой давки. Четвертая строка. Первая графа. 01.01. Вторая графа. 9.30. Третья графа. Четвертая. Четвертая графа. Первый раз вызвали на ковер с годовым отчетом. Пятая графа. Страх, что растеряюсь, не справлюсь. Пятая строка. Первая графа. 01.01. Вторая графа. 12.00. Третья графа. Пятая. Четвертая графа. Назначил по телефону романтическое свидание своей новой знакомой. Пятая графа. Боюсь оказаться несостоятельным в сексуальном плане. Шестая строка. Первая графа. 01.01. Вторая графа. 14.00. Третья графа. Шестое. Четвертая графа. Подумал кое-что о предстоящем свидании. Пятая графа. Устыдился своей фантазии. Конец таблицы. Конец примечания диктора. Здесь я привел фрагмент из отчета одного из своих пациентов, страдающего социофобией, лишь в качестве демонстрации. Эти или подобные страхи каждый из нас с завидной регулярностью переживает в течение дня, даже не отдавая себе в этом отчета. Теперь есть возможность такой отчет себе дать, составив соответствующий отчет. Второй этап практической работы. После того, как список составлен, его необходимо объединить и ранжировать. Сведите все ваши страхи в одну группу. Если получилось меньше 20, то, по всей видимости, вы не были достаточно внимательны. Теперь перечитайте и спросите себя, чего я боюсь меньше всего. Отыскав соответствующий страх, дайте ему почетный первый номер. Перечитайте оставшиеся и задайте себе тот же вопрос. Какой из оставшихся страхов самый незначительный? Ему вы присвоите второй номер и так далее по всему списку. В результате у вас получится рейтинг ваших страхов от меньшего к большему. Кому-то может показаться, что у него есть один страх, который беспокоит, а остальные или несущественны, или же он просто готов с ними смириться. Правда, лично я считаю, что ни с одним из своих невротических страхов, пусть даже он маленький и редкий, мириться нельзя. Важно другое. Технологию борьбы со страхом как раз легче отработать на незначительных страхах. Нам нужно научиться пользоваться психотерапевтическими техниками, о которых пойдет речь ниже. Учиться, как вы сами, наверное, понимаете, легче на простых задачах и малых формах. Когда же мы освоим технологию борьбы со страхом полностью и узнаем ее эффективность, на небольших страхах можно будет смело переходить к тем страхам, которые особенно мешают нам жить и сильно разрослись за последнее время. Поэтому не пренебрегайте никакими страхами из тех, что вы испытываете. Записывайте все. Это нужно для того, чтобы, во-первых, быть в курсе всех своих слабых мест, а во-вторых, чтобы знать, на чем натренировать свой навык борьбы со страхом, на чем, так сказать, набить руку. Пример выполнения второго этапа практической работы по борьбе со страхами. Примечание диктора. Далее следует таблица из двух колонок. Левая – номер рейтинга, правая – страх от меньшего к большему. Первая – страх случайности стать жертвой давки. Второе – страх заболеть тяжелой болезнью. Третье – боюсь оказаться несостоятельным в сексуальном плане. Четвертое – устыдился своей фантазии. Пятое – страх выглядеть неисполнительным. Шестое – страх, что растеряюсь, не справлюсь со своим волнением во время доклада перед руководством. Конец таблицы, конец примечания диктора.